И начинаем мы песчаной магией. В просвете между облаками появилось солнце. Под его лучами ярко вспыхнули голубые и красные купола гирей. На мгновение Керу Чемриту показалось, что он видит грид былых времен, о котором его дяди любили рассказывать по вечерам. «Он красив только издали», — с горечью напомнил себе Кер. Он знал, что по безлюдным улицам заброшенной столицы бегают бродячие псы, а в развалинах царского дворца живут крысы. Царь Грита давно уже перебрался в другую столицу, новую Гирею, что лежит далеко на севере, среди холмов, куда не могут добраться вражеские армии. Пока не могут. Облака затянули солнце, яркие краски померкли, заброшенный город снова стал серым и унылым. Увидев, что к северу отсюда по хетерской дороге быстро скачет неферийский дозорный отряд, Кер перевел взгляд на сочную зеленую траву холма, на котором сидел. «Облака обычно предвещают дождь, только не в здешних краях», — подумал он. Завидев неферийских дозорных, он всегда старался думать о чем-нибудь другом. Сейчас, в месяце хрекания, еще слишком рано для дождей. Эти облака прольются дождями где-нибудь на севере, может, во владениях царя Высокогорья, а может, на обширных равнинах, которые зовут западными пустошами. Говорят, там носятся на приволье целые табуны лошадей, и эти вольные кони по первому зову везут тебя куда нужно. А в Грите дождей не будет до самого месяца Дунса, еще недели три. К этому времени крестьяне успеют сжать и убрать пшеницу, да и сено высохнет. Его соберут в копны вышиной почти с холм, на котором сейчас сидит Кер. Говорят, в прежние времена весь месяц Дунс на громадных тяжелых повозках сюда приезжали жители западных пустошей. Эти люди покупали здесь сено, иначе зимой им было бы нечем кормить лошадей. Сам Кер никогда их не видел. И в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом сюда являлись люди с востока и с юга. Их повозки были двухколесными, а возницы говорили не на языке людей западных пустошей, а на варварском фердийском наречии. Или фертийском, подумал Кер и засмеялся. Слово «фирт» было неприличным, и он не решился бы произнести его в присутствии родителей. Вот на каком наречии изъяснялись эти варвары. Тем временем неферийский дозор свернул с большой дороги на проселочную, ведущую к холмам. «К холмам!» Кер вскочил и стремглав побежал по узкой тропинке домой. Неферийский отряд означал только одно – беду. Надо успеть предупредить родителей. Кер остановился всего один раз, когда у него заломило спину, но даже его быстрым ногам было не обогнать конных неферийцев. Когда запыхавшийся мальчик прибежал домой, дозорные уже толпились у ворот. «Но где же его дяди? Почему не пришли на выручку?» Мысли Кера спутал крик, раздавшийся по другую сторону садовой стены. «Мама!» Кер ни разу не слышал, чтобы она кричала, но сразу узнал ее голос и бросился к воротам. Тут его и схватил неферийский воин. «А вот и малец!» — выкрикнул нефериец на ломаном языке народа западных пустошей, чтобы его поняли родители Кера. Мать снова пронзительно закричала, и теперь Кер увидел, почему она кричит. Двое рослых неферийцев крепко держали его отца, раздетого до нога. В руках у командира неферийцев зловеще блестел короткий кривой кинжал, острие упиралось в мускулистый живот отца. На глазах у Кера и его матери нефериец пропорол отцу мальчика живот. Заструилась кровь. Командир не спеша вонзил кинжал по самую рукоятку, потом вытащил, царапнув ребра. Струйка крови превратилась в темно-красный поток. Командир был искусен и не задел сердце. Неферийцы воткнули в зияющую рану копье и подняли свою жертву высоко над головой. Умирающий отец Кера висел на острие, а неферийцы ударяли копьем по садовым воротам, оставляя на воротах и на стене следы крови вперемешку с кусками плоти. Отец прожил еще несколько минут. Каждый вздох давался ему с неимоверным трудом, и всякий решил бы, что отец умер от боли. Всякий, но только не Кер. Его отец был не из тех, кто поддается боли. Скорее всего, он умер от удушья. Нефирийцы отсекли ему одно легкое, превратив дыхание в пытку. Впрочем, Кер не очень верил и в смерть от удушья, ибо отец дышал до конца. Спустя несколько недель Кер окончательно убедил себя в том, что отец погиб от потери крови. Отец умирал беззвучно. Нефирийцы не услышали от него даже стона. Мать Кера кричала до тех пор, пока у нее не пошла горлом кровь, а потом упала, потеряв сознание. Кер молча смотрел, как умирает отец. Когда все было кончено, и командир нефирийцев, ухмыляясь, подошел к Керу и заглянул ему в лицо, мальчик ударил его в пах. Нефирийцы отрезали Керу большие пальцы на ногах, но, как и его отец, тот не издал ни звука. Потом дозорные ускакали, а вскоре явились дяди. При виде трупа дядю Форвина стошнило. Дядя Эрвин зарыдал. Дядя Крюн обнимал Кера за плечи, пока слуги перевязывали мальчику искалеченные ноги. «Твой отец был великим и мужественным человеком», — сказал дядя Крюн. «Он убил немало нефирийцев и сжег множество их колесниц. Нефирийцы ему этого не простили». Дядя Крюн стиснул плечо Кера. «Твой отец был сильнее их, но он был один, а их много». Кер отвернулся. «Ты не хочешь меня слушать?» — рассердился дядя Крюн. «Мой отец считал, что он не один», — ответил Кер. «Видимо, он ошибся». Дядя Крюн повернулся и пошел прочь, и Кер никогда больше не видел ни его, ни остальных братьев отца. Керу с матерью пришлось уйти из родных мест. Их усадьбу отдали нефирийскому землевладельцу, дабы тот снабжал зерном и фруктами правителя Нефириды. Со скудными пожитками, без гроша в кармане, мать и сын двинулись на юг. Они пересекли реку Грибек и добрались до засушливых мест на самом краю пустыни. Здесь не было ни рек, ни ручьев, и выживали только самые неприхотливые растения. В этих краях Кер с матерью провели зиму, питаясь крохами, которые из милости уделяли им другие бедняки. А летом, когда наступила жара, людей стала косить ужасная болезнь, прозванная чумой бедняков. Единственным лекарством от нее были свежие фрукты, но здесь они не росли. Их привозили из Эфирда и Сафирда, и стоили они баснословно дорого. Позволить себе такую роскошь могли только богачи. Беднякам же оставалось только уповать на чудо или умирать. Чудо не произошло, и мать Кера стала одной из тысяч жертв чумы бедняков. По обычаю, труп положили на песок, чтобы сжечь его, освободив душу. Покойницу густо обмазали смолой. В отличие от фруктов, смолы в здешних краях было сколько угодно, только подставляя ведро. Вдруг со стороны пустыни подъехали пятеро всадников. Они остановились и молча наблюдали за происходящим. Поначалу Кер решил, что это нефирийцы, но местные бедняки, заметив всадников, приветственно взмахали руками. Кер знал, жители Грита никогда не стали бы приветствовать врагов. Присмотревшись, он узнал во всадниках ободопнурцев, пустынных кочевников. В засушливые годы они грабили богатые усадьбы Грита, но беднякам не причиняли зла. «Мы ненавидели их, когда сами были богаты», — подумал Кер. «А теперь мы бедны, и они стали нашими друзьями». На закате тело его матери сожгли. Кер смотрел на огонь, пока тот не догорел. Высоко в вечернем небе сияла луна. В прошлое полнолуние мать была еще жива. Кер произнес над пеплом и костями молитву, обращенную к богине Луны, и ушел. Завернув свою лачугу, Кер забрал всю жалкую еду, которая там осталась, и надел на палец отцовское оловянное кольцо. Нефирийцы не обратили на кольцо внимания, посчитав его дешевой безделушкой, но на самом деле оно было напоминанием о прежнем величии рода Чемритов. Так когда-то говорил Керу отец. Ничто больше не держало мальчика в этом селении, и он отправился на север. питался крысами, которых ловил в амбарах и жарил потом на углях. Иногда просил милостыню у дверей тех крестьянских усадеб, что победнее. Дома богатых землевладельцев Кер обходил стороной. Тамошние слуги прогоняли нищих, а могли и побить. Отец Кера считался богатым человеком, но никогда так не поступал. В родном доме мальчика любой голодный всегда мог получить еду. Если не удавалось поймать крысу или что-нибудь выпросить, Кер воровал. Он крал горстями пшеницу из амбаров, таскал с огородов морковку, пил воду из чужих колодцев, за что в засушливое время мог поплатиться жизнью. А однажды украл из повозки, которая везла запасы для какого-то богача, очень дорогой фрукт. Плод оказался прохладным и таким кислым, что у Кера свело рот, и сок потек у него по подбородку. Даже отец не мог позволить себе столь дорогое лакомство. А я, бедняк и вдобавок вор, запросто им наслаждаюсь, гордо подумал Кер. Конечно, если поедание едко-кислой мякоти можно назвать наслаждением. Кер не знал, сколько времени он странствовал, прежде чем увидел очертания далеких гор. А еще спустя неделю он добрался до подножия высоких утесов и крутых склонов, устланных глинистым сланцем. Это и была страна Митеркам, где правил царь Высокогорья. Кер двинулся вверх по склону. Он карабкался целый день, а на ночлег устроился в расщелине скалы. Поднимался он медленно, сандалии скользили, но без больших пальцев нечего было и думать идти босиком. На следующее утро Кер полез дальше. Один раз он едва не сорвался, а падение с такой высоты означало бы верную смерть, и все же достиг остроконечной вершины Митеркама. Выше нее было только небо. Неожиданно камни под ногами сменились рыхлой землей. Не желтоватой почвой засушливых мест, откуда он шел, и не красной почвой его родного Грита, а черной землей. Кер знал о ней из старинных северных песен. Если им верить, за день на такой земле вырастает дерево, а за неделю целый лес. Здесь и в самом деле рос лес, а между деревьями повсюду была густая трава. В родных краях Кера встречались лишь невзрачные кривые оливковые деревья да фиговые пальмы втрое выше человеческого роста. Деревья же на вершине Митеркама в 20 раз превосходили рост человека, а их стволы были в 10 обхватов. Даже самые молодые деревца успели вымахать выше Кера, который в свои 12 лет считался довольно рослым мальчишкой. Керу, не знавшему ничего, кроме пшеничных полей, холмистых лугов и оливковых рощ, лес показался волшебным местом, заворожившим его сильнее, чем гора, река, город или луна. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Усталый Кер улегся спать под большим раскидистым деревом. Ночью он сильно замерз, а утром сделал не слишком приятное открытие. Вокруг не было ни следа других людей. Значит, нечего надеяться раздобыть еду. Он встал и пошел дальше. Должны же здесь где-нибудь жить люди, иначе зачем Высокогорью царь? Кер обязательно их найдет. А если не найдет? Ему не хотелось думать об этом, но он понимал, что тогда попросту умрет с голоду. И все же лучше умереть с голоду в лесу, чем погибнуть от рук неферийцев. По пути Керу то и дело попадались кусты со спелыми ягодами, однако он не знал, что они съедобны. В ручьях и речушках лениво плескалась доверчивая рыба, которую ничего не стоило поймать голыми руками. Но в его родном Грите рыбу не ели, опасаясь болезней и червей. Поэтому Кер лишь смотрел на вялых рыбин и шел дальше. На третий день, когда Кер совсем ослабел от голода и уже не мог идти, он повстречал лесного мага. и помогла ему в этом, как ни странно, невыносимо холодная ночь. Кер продрог до костей и решил развести огонь. Наломав веток, сложил костер, но огонь не разгорался. Вдруг он услышал какой-то странный шорох и, подняв голову, обомлел. Деревья двигались. Они приближались, беря его в кольцо, но когда Кер на них смотрел, замирали. Однако стоило мальчику отвернуться, как они придвигались еще ближе. Кер попытался выскочить из круга, но не сумел. Ветви сплелись в высокую изгородь, перелезть через которую было невозможно, так больно кололись колючки. С исцарапанными ладонями Кер вернулся на оставшийся свободный участок земли и молча смотрел, как стена вокруг становится все толще. Кер ждал. А что еще ему оставалось делать внутри лесной западни? На утро он услышал чье-то пение и позвал на помощь. «Нет», — ответил голос с чужеземным акцентом. «Не жди от меня помощи, дровосек, колесоненавистник, убийца деревьев и разжигатель костров». «Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь», — удивился Кер. «Было холодно, и я хотел развести костер, чтобы согреться». «Развести костер», — повторил голос. «Здесь никто не предает деревья огню. Но ты, похоже, еще слишком молод. У тебя, наверное, еще не успела пробиться борода». «У меня нет бороды», — сказал Кер. «И оружия тоже нет. Только небольшой нож, но ты его можешь не бояться». «Нож? Небольшой? А красное дерево утверждает, что этим ножом можно вспороть кору, и оттуда, как слезы, начнет капать сок. Вяз говорит, что этот нож отсекает веточки, как меч отсекает человеческие пальцы. А благородный тополь добавляет, что каким бы нож ни был маленьким, он все равно враг деревьев. Сломай свой нож, и тогда я выпущу тебя из древесного заточения», — пообещал незнакомец. «Но это мой нож», — возразил Кер. «Он мне нужен». «Здесь он тебе нужен не больше, чем туман темной ночью. Сломай его, иначе деревья сомкнут кольцо и раздавят тебя». Кер сломал нож. За его спиной послышался шорох. Кер обернулся и увидел толстого старика. Мгновение назад деревья стояли плотным кольцом, а теперь оказались на прежних местах. «Да ты еще совсем малыш», — сказал старик. «Зато ты старый и толстый», — сердито бросил Кер, возмущенный тем, что его сочли малышом. «А ты не только мал, но и дурно воспитан», — проговорил старик. «Похоже, ты не получил должного воспитания. Судя по твоему выговору, родом ты из Грита, а судя по одежде, из бедной семьи. Жители Грита не знакомы с хорошими манерами, об этом давно всем известно». Кер схватил лезвие ножа и бросился на старика, но путь ему преградили колючие ветви. Рука его ударилась о крепкий сук, ее обожгло болью, и лезвие выпало из разжавшихся пальцев. «Бедное дитя», — сочувственно произнес старик. «В твоем сердце притаилась смерть». Ветки исчезли. Старик прикоснулся к лицу Кера, и тот резко отпрянул. «Даже простое прикосновение причиняет тебе боль», — старик вздохнул. «Должно быть, у тебя очень тяжело на душе». Кер смерил собеседника холодным взглядом. «Нет, его не выведут из себя эти насмешки. А может, этот старик и вправду добрый? Или просто притворяется?» «А ты, наверное, очень голодный», — продолжал лесной маг. Кер промолчал. «Идем со мной», — предложил старик. «Думаю, у тебя хватит силенок дойти до моего жилища, и там ты сможешь подкрепиться». Кер молча кивнул. Они зашагали по лесу, и старик то и дело останавливался, чтобы прикоснуться к одному из деревьев. Зато к другим почему-то не желал подходить, а демонстративно поворачивался к ним спиной или обходил, делая крюк. Потом они увидели дерево, одна из самых толстых ветвей которого была обрублена. «Совсем недавно», — подумал Кер, — «смола на обрубке не успела затвердеть». «Скоро твоя боль пройдет», — сказал старик искалеченному дереву. Потом вздохнул. «Понимаю. Ты грустишь, что не досчитаешься многих орехов, которые могли бы вырасти на этой ветке». Так они добрались до жилища старика, если это вообще можно было назвать жилищем. Грубые каменные стены не удивили Кера. В Крите тоже строили такие дома. Но крышей служили тесно переплетенные ветви 9 высоких деревьев, причем самих ветвей было бы почти не видно из-за густой листвы. Кер подумал, что даже в самый сильный ливень в хижину, наверное, не попадет ни капли воды. «Что, понравилась моя крыша?» — спросил старик. «Она очень прочна. Даже зимой, когда листья опадают, снег не может проникнуть внутрь. Но мы сейчас запросто войдем». С этими словами он открыл низкую дверь и впустил Кера в единственную комнатенку. Готовя угощение, старик болтал без умолку. Наконец он выставил на стол ягоды, сливки, жаркое из желудей и толстый ломтик кукурузного хлеба. Причем ему пришлось объяснить мальчику, из чего приготовлено каждое блюдо. Ведь кроме сливок, все оказалось для Кера в диковинку. Но угощение оказалось очень вкусным, и Кер жадно и с удовольствием ел. «Желуди растут на дубах», — объяснял старик. «Орехи дает орешник. Ягоды я собираю с кустов, которые называю почти деревьями. А вот хлеб получается из плодов растения под названием не дерево. Каждый год, принеся плоды, оно умирает». «Значит, остальные здешние деревья не умирают каждый год и могут жить даже под снегом?» — спросил Кер, знавший о снеге только понаслышке. «Их листья из зеленых становятся желтыми, красными и багряными, а потом опадают. Чем-то это напоминает смерть», — ответил старик. «Но в месяц Иоанан снег тает, а к Блуану все деревья снова зеленеют». Кер не знал, верить старику или нет. Деревья такие странные. Может, старик его и не обманывает? «Не думал я, что в высокогорье деревья умеют ходить», — признался Кер. «Ты ошибаешься», — засмеялся старик. «Деревья и здесь не умеют ходить. Вернее, умеют только в этой части леса, да еще в других местах, где за ними ухаживают лесные маги». «Лесные маги? Значит, это сила волшебства заставляет их двигаться?» Старик все еще смеялся. «Нет, а впрочем, наверное, и впрямь сила волшебства. Но на свете есть разные виды магии, и мне больше всего по сердцу магия деревьев». Кер недоверчиво прищурился. Толстый, болтливый старик вовсе не походил на мага. Но ведь это по его велению деревья окружили Кера и не желали выпускать. «Ты властвуешь над здешними деревьями?» — спросил мальчик старика. «Властвую!» — изумился тот. «Что за странное предположение?» «Нет, я над ними вовсе не властвую, я им служу. Защищаю и отдаю им всю свою силу, а они отдают мне свою. Так мы все становимся сильнее. А властвовать — это уже не магия. И как тебе могла прийти в голову такая мысль?» Потом старик стал рассказывать о проделках глупых белок. Когда Кер наелся досыта, старик вручил ему корзинку и повел в лес собирать ягоды. Этим они занимались до полудня. «Одну ягоду бери, а другую оставляй», — наставлял мальчика старик. «И так и на каждом кустике. Тогда осенью птицам будет что клевать. А из тех ягод, которые упадут на землю весной, вырастут новые кустики». И Кер неожиданно для себя самого остался жить с лесным магом. Наверное, это была самая счастливая пора в его жизни, кроме раннего детства, когда мать напевала ему колыбельные и незабываемого путешествия с отцом к холмам западных пустошей, где они охотились на оленей. Незаметно настала осень, порадовав Кера разноцветием листопада. Потом пришла зима, и они с лесным магом, увязая по колено в снегу, лечили поврежденные ветки. В весенний месяц Блоан Кер прореживал молодые побеги, чтобы новые деревья не мешали друг другу расти. Лесной маг уже решил, что тьма в сердце Кера сменилась светом, а если где и остались темные уголки, они больше не тревожат мальчика. Он ошибся. Кер все помнил и никому ничего не простил. Запасая сухие листья для зимнего очага, Кер воображал, будто собирает кости врагов. Протаптывая тропинки в снегу, он мысленно шел в бой, чтобы сокрушить неферийцев. А когда вырывал из земли молодые побеги, представлял, что казнит своих дядек. Кер хотел поступить с ними так же, как неферийцы обошлись с его отцом. Для него они теперь были ничем не лучше врагов. Кер мечтал о мести, и чем ярче светило над лесом летнее солнце, тем мрачнее становилось у него на душе. Однажды он заявил старику: «Я хочу научиться магии». Старик улыбнулся, обнадеженный этими словами. «Ты уже ей учишься, и я с радостью буду учить тебя дальше». «Я хочу овладеть магической силой». Лесной маг разочарованно вздохнул. «Тогда даже не мечтай научиться магии». «У тебя ведь есть сила», — возразил Кер. «Чем я хуже тебя?» «Да, у меня есть сила», — ответил маг. «Сила рук и ног. С ее помощью я могу собрать высохший мох, развести огонь, подогреть на нем смолу и смазать поврежденный ствол, чтобы из него не вытекал сок. Я могу отсечь больную ветку, чтобы спасти дерево. Могу научить деревья, как защищаться от грозящих им опасностей. Вся остальная сила принадлежит не мне, а деревьям». «Но они исполняют твои повеления», — не отступал Кер. «Потому что я исполняю их повеления», — неожиданно рассердился лесной маг. «Уж не думаешь ли ты, что в моем лесу есть рабы? Или ты принял меня за царя деревьев? Только люди позволяют, чтобы другие властвовали над ними, но в лесу этому не место. Здесь царит лишь любовь. Я люблю деревья, а они любят меня. Вот на этой любви и зиждется моя магия». Орсон Скотт Карт. «Песчаная магия». Окончание. Кер с досадой отвернулся, а лесной маг, подумав, что мальчику стало стыдно, забыл про гнев. «Ах, мальчик мой, я вижу, ты до сих пор не понял самого главного. Любовь. Вот корни любой магии. Служение — вот ее ствол. Лесные маги любят деревья и служат им. Их волшебство основано на силе и единству людей и деревьев. Маги света любят солнце. По ночам они разводят огонь и служат ему, а огонь служит им. Конские маги любят лошадей и заботятся о них, поэтому кони, подчиняясь магии табуна, быстро мчат этих магов, куда им нужно. Существует еще магия полей и равнин, магия камней и металлов, магия песен и танцев, магия ветров и иных стихий. Но каждая из них основана на любви, и ее сила увеличивается благодаря служению мага». «Я должен овладеть магической силой», — упрямо сказал Кер. «Должен?» — переспросил древесный маг. «Тебе нужна сила, чтобы повелевать?» «Есть магия, которая дала бы тебе такую силу, но мне она недоступна». «Хотя бы скажи, как она называется», — потребовал Кер. «Даже не спрашивай, все равно не скажу», — с неожиданной твердостью заявил маг. Это заставило Кера задуматься. Нет, он думал не о любви и не о служении. Такие слова были для него пустым звуком. Но значит, все-таки существует магия, которая позволяет расправиться с врагами. Ни одну и ни две недели Кер терзал лесного мага расспросами. Сперва тот наотрез отказывался отвечать на вопросы мальчика, но Кер был упрям. И, наконец, старик не выдержал. «Ты хочешь знать?» — сердито бросил он. «Так слушай же, настырный мальчишка. Есть морская магия, которой занимаются порочные матросы. Они служат чудовищам морских глубин и приносят им в жертву живых людей. Ну что, тебе это подходит?» Кер молча ждал продолжения. Старик явно не все ему рассказал. «Я начинаю догадываться, что пришлось бы тебе по вкусу. Пустынная магия». Лесной маг не ошибся. В этих словах Кер сразу уловил некий сокрытый для других смысл. «Как ей научиться?» — спросил Кер. «Этого я не знаю», — ледяным тоном ответил лесной маг. «У меня и мне подобных она вызывает только отвращение. Но твое сердце полно тьмы. Его влечет к тому, от чего я готов бежать без оглядки. Вряд ли сыщется магия еще чернее пустынной. Хотя нет, есть и еще почернее». «Как она называется?» — тут же спросил Кер. «И зачем я тебя подобрал?» — сокрушенно вздохнул старик. «Надо же было сделать такую глупость. В твоем сердце полно ран, но ты не хочешь, чтобы они исцелились. Нет, ты постоянно бередишь их, чтобы они кровоточили и болели еще сильнее». «Назови мне магию еще чернее пустынной», — потребовал Кер. «Хвала Луне, что она тебе недоступна», — сказал старик. «Чтобы овладеть ею, нужно любить людей, и любовь к ним должна быть тебе дороже собственной жизни. А ты так же далек от любви, как море от горы и земля от неба». «Но небо касается земли», — возразил Кер. «Касаться-то касается, но им никогда не соединиться». Лесной маг взял корзинку, положил туда хлеб и ягоды и подал Кер. Потом старик вручил мальчику небольшой бурдюк родниковой воды. «Теперь уходи». «Уходить?» — переспросил Кер, вовсе не ожидавший такого. «Я надеялся исцелить тебя, но ты не нуждаешься в исцелении. Ты слишком крепко цепляешься за свои страдания. Видно, они тебе дороже всего на свете». Кер выставил вперед босую ногу. Культя на месте отрезанного большого пальца до сих пор не зарубцевалась. «Ты даже не попытался вырастить мне новые пальцы», — с упреком сказал он старику. «Вырастить?» — изумился лесной маг. «Это не в моих силах. Такого я не умею. Зато умею врачевать. А еще помогаю деревьям больше не горевать по отсеченным ветвям, иначе их сок будет стремиться туда, где ветки больше нет, и весь вытечет, и такие деревья засохнут и погибнут». Кер поднял корзинку с едой. «Спасибо тебе за доброту», — сказал он старику. «Жаль, что ты не понимаешь самых простых вещей. Сколько ни убеждай дерево, оно не простит ни топор, ни огонь. Так же и я. Чтобы я снова смог по-настоящему жить, мои враги должны погибнуть». «Уходи из моего леса», — повторил маг. «У кого на душе черные замыслы, тому здесь не место». И Кер ушел. Спустя 3 дня он вышел из леса, а еще через 2 дня спустился с Митеркама в долину. До пустыни Кер добирался несколько недель, но теперь он знал, что делать дальше. Он будет служить пескам, а пески будут служить ему. По дороге его остановили нефирийские дозорные и тщательно обыскали. Увидав, что на ногах Кера нет больших пальцев, солдаты отколотили его, обрили едва пробившуюся бороду и, дав пинка под зад, отпустили на все 4 стороны. Кер не удержался и сделал крюк, чтобы посмотреть на родные места. Теперь все здешние усадьбы и все земли принадлежали явившимся с юга нефирийцам, и, боясь, как бы Кер чего-нибудь не стянул, новые хозяева его прогнали. Ночью Кер пробрался в отцовский погреб и украл оттуда мясо, из птичника стащил курицу. Перейдя реку Грибек, Кер добрался до засушливых земель, где отдал мясо и курицу тамошним беднякам. Прожив с этими людьми несколько дней, он углубился в пустыню. Целую неделю он странствовал по пескам, и, наконец, у него кончились вода и еда. Все это время он пытался разгадать секрет пустынной магии и, подражая лесному магу, разговаривал с горячим песком и раскаленными камнями. Но песок не знал, что такое боль, и не нуждался в целительных прикосновениях. И камни не понимали, зачем и от кого их нужно защищать. Они не отвечали на вопросы Кера, только ветер швырял ему в глаза песок. Выбившись из сил, Кер лег, чтобы больше уже не подняться. Его обожженная кожа загрубела и потрескалась. Одежда давным-давно превратилась в лохмотье, в пустой бурдюк набился песок. Он лежал, закрыв глаза. Белизна пустыни ослепляла его. Кер не мог ни любить пустыню, ни служить ей. Он не мог дать ей ничего, в чем бы она нуждалась. Пустыня не имела ни доброты, ни красоты, достойных любви. Но Кер не желал умереть, не отомстив врагам. Ненависть поддерживала и питала его. И когда на него случайно наткнулись абадапнурские кочевники, он еще дышал. Кочевники дали ему воды и несколько недель выхаживали его. Им даже пришлось смастерить нечто вроде волокуши, на которой его перетаскивали от одного колодца к другому. Абадапнурцы кочевали со своими стадами и табунами, уходя все дальше от земель Грита и ненавистных керунеферийцев. Кер поправлялся медленно и еще медленнее учился языку кочевников. И все же спустя несколько месяцев, когда небо затянули облака, предвестники зимних дождей, Кера уже признавали за своего. Теперь у него росла борода, и по меркам племени он был взрослым мужчиной. Лицо его оставалось суровым даже в те редкие мгновения, когда он смеялся, и это внушало кочевникам уважение. Юношу считали много повидавшим. О своем прошлом Кер никому не рассказывал, но кочевники многое понимали и без слов. Простенькое с виду оловянное кольцо и всего 8 пальцев на ногах говорили сами за себя, поэтому никто не лез к Керу в душу. Да и не принято это было у кочевников. Кер учился жить так, как живут они, и узнал, что в пустыне вовсе не обязательно умирать от жажды, а голодать просто глупо. Он учился заставлять пустыню делиться с ним жизнью. Кочевники называли это «выманить у пустыни жизнь». «Все живое лишь мешает пустыне», — объяснял Керу предводитель племени, и юноша хорошо запомнил эти слова. Пустыня не терпела никого, кроме себя самой. Может, в этом и скрывался ключ к пустынной магии? Или ему так и придется вечно безуспешно стучаться в крепко запертую калитку? Как же можно служить пескам и добиваться от них ответного служения, если они только и ждут твоей смерти? А как отомстить врагам, если погибнешь сам? «Я готов умереть, если это погубит убийц моего отца», — однажды признался Кер. Услышав это, лошадь, на которой он ехал, опустила голову и весь остаток дня еле плелась, хотя Кер то и дело пришпоривал ее. Наконец Керу стало невмоготу. Время шло, а он ни на шаг не приблизился к мести. Он отправился в шатер вождя племени и напрямую спросил о песчаной магии. «Песчаная магия? Ты, должно быть, спятил!» И после этого вождь племени старался даже не глядеть в его сторону. Кер понял, что кочевники ненавидят песчаную магию ничуть не меньше, чем лесной маг. Но почему? Разве абадапнурцам не хочется стать могущественными? А может, вождь потому отказывается говорить о песчаной магии, что его племя тоже ничего о ней не знает? Но Кер ошибся. Прошло еще несколько дней, и вождь велел Керу сесть на лошадь и следовать за ним. Они ехали все утро, пока жгучее солнце не поднялось к зениту. Дневной зной они переждали в пещере у подножия каменистого холма. Кер уснул, а когда предводитель кочевников его разбудил, уже смеркалось. Жару сменила приятная прохлада, и они ехали весь вечер, пока к ночи не достигли развалин города. «Этуэя!» – прошептал вождь. Они с Кером, не торопясь, подъехали ближе. Развалины были наполовину занесены песком. Легкий ветерок продолжал гнать песчаные струйки и громоздить холмики у стен домов. Стены эти были из камня, но в отличие от больших городов Грита, здания венчались не куполообразными крышами, а шпилями. Высокими шпилями, способными, казалось, вонзиться в сами небеса. «Ики-ки-етар», — прошептал вождь племени. «Ики-ки-кая-ретапи. Ой-ки-ки-кая-тетур. Уабанапанур, икикикайредапи». «О каких ножах ты говоришь?» — спросил Кер. «И как песок мог их убить?» «Ножи — это те башни. И они же средоточие силы». «Какой силы?» — встрепенулся Кер. «Тебе она недоступна. Ею владели лишь этуэйцы, ибо были мудры и знали человеческую магию». Человеческая магия. Лесной маг называл ее самой черной и опасной среди всех других. «А есть магия еще сильнее человеческой?» — спросил Кер. «Нет, ни в горах, ни на равнинах, где воды в изобилии, ни в лесу, ни на море», — ответил Абаданапнурец. «А в пустыне?» «Аху пар эйтиунунра», — сказал вождь, сделав знак отгоняющей смерть. «Только сила самой пустыни. Только магия песка». «Расскажи мне про нее», — попросил Кер. «В прежние времена здесь было сильное и процветающее государство», — начал вождь. «Этот город стоял на берегах полноводной реки. Тут часто шли дожди, и красная почва не уступала в плодородии землям твоего родного Грита. В Этуэй, где правил царь Даппа, жило не меньше миллиона человек. Но у богатых государств всегда есть завистники. К западу от Этуэй жило немногочисленное племя, ненавидевшее человеческую магию здешних царей. И племя это нашло способ уничтожить город. Завистники сделали так, что на Этуэю подули ветры из пустыни. Здесь прекратились дожди. Реки пересохли, солнце выжгло урожайные поля. Царю Этуэи не осталось ничего иного, кроме как отдать полцарства песчаным магам из племени дапинурцев. Так возникло царство Дапнудап». «Царство?» — удивился Кер. «Но ведь так называется большая пустыня». «А раньше на месте этой пустыни были поля и луга, такие как в твоих родных краях. Однако песчаные маги не удовлетворились половиной царства и с помощью своей магии превратили всю Этуэю в пустыню. Песок все время надвигался, погребая под собой все живое. И, наконец, пустыня одержала победу. Армии Грита и Нефериды, тогда они были союзниками, окончательно добили Этуэю. А мы, жители царства Дапнудап, превратились в кочевников, вынужденных довольствоваться жалкими крохами, которые пустыня не может от нас утаить». «А куда подевались песчаные маги?» — спросил Кер. «Мы их перебили». «Всех?» «Всех», — ответил предводитель племени. «Если сегодня кто-нибудь осмелится заняться песчаной магией, мы убьем и его. Мы помним, что случилось с нашими предками, и не позволим, чтобы по нашей вине пострадали другие». В руке абадапнурского кочевника блеснул нож. «А теперь поклянись», — велел вождь. «Поклянись перед звездами и песками. Поклянись перед призраками тех, кто жил в этом городе, что оставишь мысли о песчаной магии». «Клянусь», — сказал Кер, и кочевник убрал нож, поверив его слову. На следующий день Кер оседлал лошадь, взял лук и стрелы и всю еду, какую смог украсть. В самое знойное время дня, когда кочевники спали в своих шатрах, он покинул племя. Его бегство заметили, пустились в погоню, но Кер убил из лука двоих преследователей и скрылся. Все племена Абадапнура облетела мысль о новоявленном пустынном маге, который бродит в этих местах. Кера было велено немедля убить, где бы он ни появился. Но он не появился нигде. Теперь Кер знал, как служить пустыне и заставить ее служить себе. Пустыня любила смерть и ненавидела травы, деревья, воду и все, что несло жизнь. Служа пескам, Кер добрался до земель неферийцев на восточном краю пустыни. Он принялся отравлять колодцы, бросая в них дохлых крыс и сусликов, а когда из пустыни дул жаркий ветер, поджигал посевы на полях, и суховей разносил огонь, губя селения и города. Кер рубил деревья, резал коров и овец. Неферийские воины пытались выследить его, но он уходил в пустыню, зная, что у преследователей не хватит смелости последовать туда за ним. Его набеги становились все более дерзкими. Кер успел разорить многих неферийских землевладельцев, но воевать в одиночку с целым государством все же не мог. Он чувствовал, как растет его власть над пустыней и заботливо скармливал ей излюбленные лакомства — смерть и засуху. Кер снова начал говорить с песками, но теперь совсем по-другому. Он нашептывал им о землях на востоке, вожделенных землях, до которых рукой подать. Ветер прислушивался к словам Кера, продолжая наметать песчаные барханы. На небольшом пятачке вокруг юноши было спокойно, но вокруг бушевала песчаная буря. Ветер нес песок на восток, засыпая песком земли Нефериды. Кер разбудил дремлющую алчность пустыни, и за одну единственную ночь она успевала разрушить в 100 раз больше, чем сумели бы разрушить его нож и факел. За какой-то час в песке тонула целая оливковая роща. За день песок чуть ли не по самые крыши заносил селение, а за неделю поглощал крупный город. Неферийцы спешно переправлялись через реки Грибек и Нефир, надеясь, что вода остановит страшные песчаные бури. Их надежды оказались тщетными. Послушный Керу ветер насыпал песчаные дамбы, и реки разлились на многие мили, затопив земли, давно не видевшие воды. Солнце отражалось в обширных зеркальных водах и торопилось высушить их до дна. Пересохшие русла больше не несли струи в море, и пустыня продолжала наступать, приближаясь к самому сердцу Нефериды. Неферийцы всегда полагались на силу оружия. Беспощадность к врагам была их боевой союзницей. Но против пустыни их армия ничего не смогла поделать. Воины не умели воевать с песком. Если бы Кер об этом знал, он бы мог собой гордиться. Хотя никто не учил его магии, он стал величайшим из всех когда-либо живших песчаных магов. Ненависть оказалась лучшим учителем, чем сотня свитков, а Кер жил теперь только ненавистью. И ненависть поддерживала в нем жизнь. Он давно уже ничего не ел и не пил, питаясь силой ветра и жаром солнца. Кер так высох, что кровь больше не текла по его жилам. Его силой стала сила выпущенных им на свободу песчаных бурь. Пустыня и ее маг верно служили друг другу. Вслед за песчаными бурями Кер двигался через опустевшие неферийские города. Иногда вдалеке он замечал толпы беженцев, спешащих на север и восток, где стояли горы, их последняя надежда. Но гораздо чаще он видел трупы застигнутых бурей. По ночам Кер пел старинные песни Грита, песни войны и победы. На стенах каждого разрушенного города он мелом писал имя своего отца. Он писал имя матери на песке, и в этом месте песок переставал двигаться, сохраняя надпись, словно она была высечена на камне. Однажды во время затишья между бурями Кер увидел человека, который шел с востока. Кто это был? Абадапнурец или неферийец? Пытаясь разглядеть получше, Кер достал нож и наложил на тетиву стрелу. Но человек раскинул руки и стал громко выкрикивать: «Кер Чамрит!» Керу и в голову не приходило, что кто-то может знать это имя. «Песчаный маг Кер Чамрит! Мы не ошиблись, это и вправду ты», — сказал незнакомец, подойдя ближе. Кер молча смотрел на него. «Я пришел сказать, что ты отомстил нам с лихвой. Неферида на коленях. Нам пришлось заключить мир с Гритом. Мы больше не совершаем набеги на Хеттер. Наши западные земли подпали под власть Дриплина». Кер улыбнулся. «Мне нет дела до вашего царства». «Тогда, может, тебе есть дело до простых людей? Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь мстил так жестоко, как ты отомстил за гибель своих родителей. Ты погубил 200 000 неферийцев». Кер усмехнулся. «Мне нет дела до вашего народа». «Тогда, может, тебе есть дело до воинов, убивших твоего отца и искалечивших тебя? Хотя они всего лишь выполняли приказ, мы казнили их, как и тех, кто отдал им этот приказ. Больше того, мы казнили главного царского военачальника. Ты отмщен! В подтверждение моих слов я привез тебе уши казненных». Сняв с пояса мешочек, нефериец протянул его Керу. «Мне нет дела до ваших воинов, и подтверждения мне не нужны», — ответил Кер. «Тогда что тебе нужно?» — тихо спросил нефериец. «Смерть», — ответил Кер. «Ты ее получишь!» С этими словами человек выхватил кинжал и всадил Керу в грудь, целясь в сердце. Но когда он извлек кинжал из груди Кера, из раны не вытекло ни капли крови. Кер улыбнулся. «Хорошо, что ты принес кинжал», — сказал он и ударил неферийца так, как некогда неферийский воин ударил его отца. Потом Кер направил лезвие кинжала выше, но не миновал сердце, и гонец рухнул мертвым. Текла кровь, и песок жадно впитывал ее. Кер смотрел на убитого и слышал крики матери, которую заглушал в себе все эти годы. Вспомнив мать и последние минуты отца, вспомнив себя ребенком, Кер вдруг заплакал. Склонившись над убитым неферийцем, он стал катать труп по песку, морая в крови руки и одежду. Его слезы, перемешиваясь с кровью, капали на песок. Кер вспомнил, что в последний раз он плакал, когда убили отца. «Я еще не полностью иссох», — подумал Кер. «Во мне еще есть влага, которую может выпить пустыня». Взглянув на свои измазанные кровью руки, он попытался отскоблить их песком, но песок так и не смог очистить темно-красные сгустки. Кер снова заплакал, а потом повернулся лицом к пустыне и сказал ей: «Иди ко мне!» Подул ветер. «И ты иди ко мне! Осуши мои глаза!» Сказал Кер пустыне. Ветер и песок, подчинившись его воле, погребли Кера Чамрита и осушили его глаза. Наконец жизнь его иссякла, и последний песчаный маг покинул мир людей. Наступило время зимних дождей, и неферийские беженцы вернулись. Воины тоже вернулись в родные места, ведь война окончилась. Настало время браться за плуги и лопаты. Бывшие воины очистили от песка русло Нефира и Грибека, и вскоре реки вновь понесли воды к морю. Люди очищали жилища от песка, засевали луга, рыли канавы, чтобы напоить водой израненные поля. К Нефериде постепенно возвращалась жизнь. А пустыня, лишившись песчаного мага, отступила на запад, вернувшись в свои прежние границы. Ей и без того хватало безжизненных и засушливых мест. В лесу, который рос на вершине Митеркама, лесной маг узнал от странствующего ремесленника о смерти Кера, пошел к деревьям и рассказал обо всем вязу, дубу, красному дереву и благородному тополю. Услышав печальную весть, лес плакал по Керу Чамриту, и каждое дерево отдало по прутику для поминального костра и уронило на землю по нескольку капель сока. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Песчаная магия».